Тебе что, на ночь глядя звонишь, как публичный дом? Не звонишь, а звонишь. А? Не звонишь, а звонишь. Какая разница, звонишь, звонишь. Ты с двумя высшими, а говоришь неграмотно. Угу. А ты тогда не Аносова, а Анусова. От слова анус. Да мне похуй. Хуянус, анус, хуянус. Почему тебя прозвали Анусовой-то? Да хули вас. Блатные всегда гнут на матершину. Что, блатные? Из носа хуй сделали. Да? Это знаешь, кто виноват? Мария. Она придумала. Нос соплями сделали, в хуй превратили. Нос соплями сделали гонорейным хуем. Да. Знаешь, когда хуй гонорейный, из него сопли текут. Валь. А? А у твоего мужа гонорея была когда-нибудь? Нет. Нет? Но он же бледовал, он же бледун был, ты сама говорила. Ну, баб любил. Ну, значит, гонорею мог в дом притащить. Ну, не было у него ничего, никаких болезней. Не, ну не лежал он с болезнями. Потому не что лечился. Ты про сифилис постоянно говоришь. У меня такое чувство, что у кого-то из твоей родни сифилис был. Чего? Ты постоянно говоришь, сифилис, сифилисный хуй. Вот мне кажется, кто-то из твоей родни переболел. Что-то мне кажется, тут... Нет у нас сифилисных родных. Да? А ты Руслана прописала или нет? Чего? Ты говоришь, Руслана прописала вроде сюда. Нужно будет и пропишу. Нет, ты не поймешь, вот ты каждый день говоришь разные какие-то вещи. Вот у тебя как нет... А что вам нужно, в чужой семье-то лезете? Нет, то ты говоришь, что... Своей разбирайтесь. А что разбираться? Мы вот поймали людей, они к тебе шли, бандюги, мы их обезвредили. Угу. Ты теперь нам... На них написано было, что они бандиты? Торт несли к тебе какие-то, тортик хотели. На них было написано, что бандиты? Ну мы так решили, на всякий случай, по башке и в подвал, и в подвал. А ты, кстати, не будешь на нас подавать, что малышка пропала у нас? Очень не нужно в уголов... нервы трепать. А ты кричала, в уголовный розыск подам, подам, подам, подам, в уголовный розыск подам, подам. Правильно, не будете уничтожать детей. А где доказательства-то? Что ты придумал? А куда он делся-то? В воздух улетел. Аленка Космос, да? Аленка Курдюкова живет в другой семье. С матерью, с бабкой со своей. Валь. А? Петровна, Петровна, толстая орет на нас, материт нас по телефону, ой, пиздец. А толстая-то правильно делает. А мы не унимаемся, все только раззадориваемся. Вы себя неправильно ведете, вы психиатрию, психологию не читали. Она вам покажет. А что сделает она нам? Она один раз сделала, мужика со второго этажа скинула. Да? Правда, что ли? Ну а что, нарочно, что ли? Он до сих пор на костылях. Кошмар. Это на Щелковской так она поступила? Да, долг не отдавал очень долго. Ой, она мужик... А ты говоришь, двух мужиков скинула? Нет, одного. Да? А как же ее не посадили-то? А? А что же ее не посадили-то, бандитку такую? Были не бандиты, а обычный должник. Нет, ну раз она, это же называется самоуправство, превышение самообороны. Так. Почему она еще на свободе-то? Мы заявим, ее посадят вот-вот, значит. Да он суд не подавал. Так мы подадим. А кто-то есть, пострадавший, что ли? Разговор сейчас записывается. Угу. Если квартиру не отдашь, то будет плохо. Чего, блядь, захотел? Ты мне свою отдай. Документы где лежат? В пизде. Открывай нам дверь.